помните, когда Артур Картрайт пришел к нам в первый раз? Ну, конечно. И запомнили его слова, а? Он хотел составить завещание и намеревался оставить свое состояние женщине, проживающей в доме Клинтона Фоули на Милпас-Драйв под именем Эвелин Фоули, да-да. А в завещании он написал совсем иначе. Но почему? Потому что понимал, что нет смысла оставлять состояние женщине, отошедшей в иной мир. Каким-то образом Картрайт узнал, что она мертва. Так значит, он не убивал Паулу Картрайт? Я этого не утверждаю, но думаю, что нет. Но разве подделка такого признания не является преступлением? Ну, в определенной ситуации нет. Так вы полагаете, что Картрайт знал о смерти жены? Да. Он очень любил ее. Искал 10 месяцев, а потом 2 месяца жил рядом и следил за человеком, которого ненавидел. Он твердо решил убить Клинтона Форбса. Свою собственность он собирался оставить Паоле Картрайт, но не хотел, чтобы газеты вновь вытащили на поверхность подробности скандала в Санта-Барбаре. Поэтому он и намеревался написать завещание в пользу женщины, живущей с Клинтоном Фоули на Милпас-Драйв под именем Эвелин Фоули. Картрайт убил бы Форбса, признал себя виновным, понес бы наказание, а его состояние отошло бы вдове убитого, и никто не стал бы задавать лишних вопросов. О, кажется, я начинаю понимать. А потом что-то произошло. И Артур Картрайт изменил завещание. Скорее всего, он узнал, что его жене уже ничего не потребуется. Я не сомневаюсь, что во время поисков Клинтона Форбса Картрайт поддерживал связь с Бесси Форбс. Она осталась единственным близким ему человеком, и Картрайт написал завещание в ее пользу. А почему вы думаете, что он поддерживал связь с Бесси Форбс? Она попросила водителя такси позвонить по телефону Картрайту и позвать Артура в дом Клинтона. Значит, она знала, где жил Картрайт, то есть они общались. Понятно. Кивнула Делла и, помолчав, добавила. А вы уверены, что миссис Картрайт не убежала с Артуром Картрайтом, поступив с Форбсом так же, как с мужем Санта-Барбара? Абсолютно уверен. «Не колеблясь», — ответил Мейсон. «Записка, оставленная Паулой Картрайт, написана не ее рукой». Делла удивленно раскрыла глаза. «Да, да, да. Похожим почерком написана и телеграмма, посланная из Миндвика». Делла на секунду задумалась. «Записка написана Телмой Бентон?» «Нет». Имеющийся у меня образец ее почерка показывает, что записку писал другой человек. Миссис Форбс? Нет. Из тюрьмы она прислала мне письмо. Ее почерк также не совпадает с почерком автора записки. Понятно, сказала девушка и вышла из офиса. Мейсон оделся, погасил свет и, взяв чемодан, спустился к машине. Он поехал в другой конец города, опустил письмо в почтовый ящик и отправился к небольшому озерцу, спрятавшемуся в холмах неподалеку от города. Оставив машину на дороге, Мейсон взял чемодан и, подойдя к воде, швырнул его в озеро. Пауль Дрейк расположился в кресле перед столом Мейсона. «Пауль, мне нужен человек, готовый пойти на риск. А что от него требуется?» «Я хочу, чтобы он встретился с Телмой Бентон